В доме пахнет пирогом с абрикосами, одеколоном и немного плесенью. Старинная каменная кладка постоянно покрыта росой, и даже хозяйка дома, эксперт во всем, что касается ведения хозяйства, не может заставить стены высохнуть. Салон обычно располагается на втором этаже. Он украшен зеркалами и непристойными гобеленами, на которых изображены псевдомифологические сцены. В нем есть рояль, на котором играют по праздникам, и бар. Салон богато обставлен мебелью, повсюду мягкие диваны. Посетителя не покидает ощущение известной роскоши. В воздухе носится нечто странно пошлое, щекочущее посетителю нервы, некий неопределенный дух, неуловимый в этой тяжелой жаркой атмосфере, как если бы это был не салон, а камера для дезинфекции. Комнаты чисто убраны, аккуратны. Есть туалетный столик и чаша для умывания. Все это больше напоминает обстановку отеля для мелких буржуа, чем роскошь борделя, особенно кровать. Сработанная из орехового дерева, покрытая блестящим лаком, кажущаяся более высокой, чем она есть на самом деле, из-за наваленной на нее горы перин и покрывал, она практически полностью закрыта желтыми занавесями, обшитыми желтой же бахромой. Ни намека на экзотику, на изысканность. На стенах нет эротических картинок. Всем своим видом комната, залитая неясным светом, пробивающимся через почти закрытые жалюзи, говорила, что ждет, когда в нее войдет совершенно чистая, невинная девушка, чтобы прочитать свою вечернюю молитву и лечь спать. Если верить специалистам, то атмосфера парижских борделей менее тонка, в то время как сексуальные позывы оказываются там более сильными, более неудержимыми. Иные завсегдатые бордели, такие как Денимон, знали близ оперы один бордель, настрой которого напоминал им то, что они испытывали в заведениях типа борделя Телье. Но все же они соглашались. Этой подлинной непринужденности, этой обыденности в сексе в Париже не найти. В Париже на самом деле ни у кого нет времени. Все куда-то спешат, в то время как в провинции дебоши более наивны, более чувственны, в них меньше того, что идет от головы, от чтения садистской литературы. Посетитель провинциального борделя не хочет видеть свою Венеру униженной и оскорбленной тем фактом, что ее тело купили. В Париже клиент борделя чаще всего незнакомец, который зашел туда за тем, чтобы быстро удовлетворить будоражащий его инстинкт. Он ищет полового акта на скорую руку, как если бы это было изнасилование. Так говорил Мопассан. В провинции клиент, как правило, старый знакомый, почти друг. И в этих деревушках, где все друг друга знают, проститутка со временем становится полноправным членом общества. В столице девушки ожидают клиента практически обнаженными и предлагают ему шампанское. Они облизывают губы, качают бедрами, ласкают свои груди, приглашая клиента отправиться в комнату. Клиент немного пьяный, с раздраженными сменой света и тени глазами, следует за девушкой и достигает кульминации лежа на перине.